Глава 7. Приманка. На словах сделать армию казалось делом простым. Мол, достаточно собрать адептов в одну большую толпу, и дальше мастера линзы сами организуются. Они же теоретически были превосходными воинами. Каждый из них прошел столетия жесткого отбора и умел сражаться. Это было у них в крови. Особенно у членов школы Корвус. Да и представители великой школы Сувард были не промах, даром что энергетики. А между прочим, Корвус и Сувард были основой группы. Вот только имелась одна загвоздка. Чем дальше адепты заходили на своем пути, тем больше привыкали к определенному стилю и правилам боя, которые Алексу требовалось изменить, потому что и легион, и отряд-организм сильно отличались от стандартной армии адептов. Например, в состав обычной армии входили защитники, атакующие бойцы, лекари, стрелки и много кто еще. При этом каждый выполнял свою роль. У одних она была сложнее, у других проще. Разница проявлялась в бою, когда основной удар приходился на бойцов первой линии. Поэтому потери в серьезном сражении были неизбежны, и в лучшем случае командир мог только немного их снизить. Нет, у членов легиона тоже имелись свои роли, но легион и тем более отряд-организм были единым целым, а целое должно было сражаться, не теряя своих частей. Точнее, в случае сильной опасности оно могло погибнуть полностью, но там, где армия несла потери, целое оставалось нетронутым. Ключевым элементом здесь была общая связанность всех адептов. Эта разница хорошо проявилась в бою с первым титаном. Тогда Дориан, как умелый командир, разделил бойцов на отдельные отряды, чтобы вся армия не подставилась под единственный выстрел исполина. Иначе все могло закончиться в первые секунды, потому что исполинские монстры как раз и предназначались для борьбы с большими группами адептов. И тогда тактика Дориана сработала. Поэтому он так долго преследовал монстров. Правда, адепты сражались в основном со свитой. Титан же просто горел и летел в бездну, не обращая внимания на препятствия. Позже появился Алекс и создал подобие легиона. Ситуация кардинально изменилась. С этого момента адепты могли уворачиваться от волн Титана. А если она их задевала, легион выдерживал давление. Давление монстра и отравление также потеряли свое значение. В результате потери полностью прекратились. Кстати, позже отсутствие потерь больше всего изумляло адептов. Даже больше, чем победа над Титаном. Казалось бы, что получилось тогда, должно было получиться и сейчас. Однако превращение полумиллионной армии в легион двигалось со скрипом. Алексу даже показалось, что ничего не получится. Зря я привел сюда столько адептов. — пробормотал он. — Это, конечно, еще не черный хирург, но с этим можно работать. — попыталась подбодрить его миром. — Ни капли это не похоже на черного хирурга. Даже с бойцами Дориана получилось быстрее. Ведь тогда мы убегали от Титана. А сейчас нам никто и ничто не угрожает. — С Дорианом получилось и потому, что его бойцы почти расстались с жизнью и были готовы на все. Да еще отрава съела их защиты. Но самое главное, там у тебя было 50 тысяч пациентов, а здесь 500. Да еще с разными силами. Это в 2 раза труднее. — В 2? Такое ощущение, что в 10. — Адептам нужно время перестроиться. — Ладно. — немного успокоился Алекс. — Хотя ты подала отличную мысль. «Это моя работа. А что за мысль?» «Надо отравить бойцов». «Я ничего подобного тебе не предлагала!» — воскликнула миром. «Мы их отравим для их же пользы. Так энергетическим хирургам будет проще удерживать структуру. Прикажи ослабить защиту». «Это будет сложно объяснить». «Скажи, что это для того, чтобы потом быстрее лечить». «Хороший довод». Так, конечно, все сразу все поймут и согласятся. Сложность заключалась не только в большом количестве участников. Нельзя забывать, что в основе легиона нового типа лежало вибрационное поле мастеров линзы. Именно оно связывало адептов в единое целое. Это была относительно новая техника для Алекса. В квазаре он использовал сеть жал, потому что у чемпионов просто не было линзы, и они не могли создать вибрационное поле. Следующее. Весь его опыт ограничивался бойцами Дориана. Но там все адепты имели одну силу и принадлежали к одной школе. Алекс уже несколько раз пожалел, что пригласил на охоту суварцев и прочий народ с Бартазара. Однако он прекрасно понимал, что в будущем это окупится, поэтому терпеливо перестраивал армию. Другой проблемой были энергетические хирурги, которые просто не понимали, что от них требуется. К сожалению, без них поддерживать структуру легиона было крайне сложно. «Опять развалилось», — вздохнул он, глядя, как легион распался на несколько независимых частей. «В этот раз мы продержались в два раза дольше». «В два раза дольше — это всего лишь 10 минут. Причем в безопасных условиях». «Да, похоже, наша тренировка затянется». И действительно, гонять армию пришлось еще сутки, пока в какой-то момент, совершенно неожиданно, легион не образовался. Алекс это почувствовал по изменившемуся пространству. Как будто что-то щелкнуло, и в пространстве возникло новое качество. Тот самый эффект целого. «Фух, даже дышать легче стало. Пожалуй, теперь мы сможем выдержать пару ударов Титана». «Ну, ты же не собираешься вызывать его сейчас?» — забеспокоилась Миром. «Не говори ерунды. Конечно, нет. По крайней мере, не в начале охоты. Сначала потренируемся на чудовищах попроще. Кстати, пора начинать, а то Лияр уже нехорошо косится». «Я ее прекрасно понимаю. Ей нужны ресурсы, которые ты сам обещал», — напомнила Миром. «Знаю, знаю. Видимо, придется ей одолжить кровь из запасов, потому что такими темпами мы 1 000 000 врат еще долго будем собирать. Ведь их еще надо будет сварить». Алекс дал армии час на отдых, чтобы бойцы пришли в себя. К нему подлетел Лист. Надо сказать, Опора выполнял роль офицера легиона и совершенно не тяготился своим положением. Впрочем, так бывало. Со слов Миром, великие школы иногда приглашали наемников-специалистов для отдельных миссий. Например, школа могла нанять полководца или другого профи в своей области. И никто не считал зазорным ему подчиняться. Главное, чтобы наемный специалист имел хорошую репутацию в своем деле. А с этим у Алекса-разрушителя все было в порядке. Правда, ему за эту работу не платили, но он сам сюда всех привел и получал половину добычи. Так что это был большой вопрос, кто кого нанял. «Как ощущения?» — спросил он Листа. «Необычные», — признался тот. «Никогда не видел такого большого вибрационного поля, и до сих пор не верится, что оно нам как-то поможет. Это же не защитная техника». «Само по себе оно и не должно защищать, но оно помогает сделать целое. Поверь, без него мы не справимся». «Я тебе верю, но если легионы такие эффективные, почему они не возникли раньше?» Надо сказать, Алекса тоже занимал этот вопрос. Однако сутки тренировок дали на него ответ. Чтобы управлять легионом на основе вибрационного поля, требовались несколько уникальных факторов. Невероятно быстрое мышление, навыки энергетического хирурга, Миром и, самый важный элемент, сам Алекс. Он не мог сказать точно, какая из его особенностей превращает вибрационное поле в единую управляемую структуру. Возможно, дело было в инициированном теле звезды, хотя тогда легионы использовались бы во втором радиусе. Или причиной успеха было тело потенциала, или ранг. Вариантов было масса. Для проверки ему требовался черный хирург, адепты которого имели тела потенциала белого грейда. «Интересно, что Сантана сделает из этой толпы?» — подумал он. По его мнению, отряд обученных энергетических хирургов с аналогами жал был способен на многое. Местные же специалисты, несмотря на более высокие уровни, еще не подстроились под стиль Алекса и тем более не создали нужные навыки. Хотя заявление Листа, что армией управляет победитель большой гонки, сильно впечатлило народ, и они горели энтузиазмом. Вот что значит правильная мотивация. «Я не знаю, почему легионы не использовались раньше так активно», — признался Алекс. Но раньше адепты первого радиуса не охотились за титанами. Поэтому тренируемся дальше. Как у нас говорят, тяжело в учении, легко в бою. «Мысль хорошая, но боевикам это не подходит», — отмахнулся Лист. «Нам сразу проще в бою. Тогда включается сила, и мы становимся гораздо эффективнее». «Скоро мы это проверим. Охота начнется сразу после отдыха». Час прошел, и за границу выдвинулся отряд в 50 адептов. Это была наживка. Аналогичную тактику Алекс использовал в Квазаре. Там монстры особенно хорошо реагировали на свободных, как на самую слабую и легкодоступную добычу. Однако сейчас противник почему-то не спешил появляться. «Может, в прошлый раз ты так напугал монстров, что они не хотят приближаться к барьеру?» — усмехнулась Миром. «Но я-то не перешел барьер». «Монстры могут чувствовать тебя оттуда». «Нет, тут дело в чем-то другом», — покачал головой Алекс. «Отправь туда еще бойцов, и побольше». Миром, хотя и не являлась цементирующим элементом Легиона, но без нее такая большая группа адептов просто не могла функционировать. Особенно энергетические хирурги, которым постоянно требовались указания. Однако большинство адептов ее просто не знало. Поэтому Алекс представил Миром как думающую машину. Думающим машинам мастера линзы подчинялись без проблем. В обычной ситуации на него бы налетели представители совета, но их на границу почему-то не взяли. А даже если бы и взяли, Лист в данном случае имел больше власти. Это было похоже на взаимоотношения между губернатором и арбитром во время большой гонки. И до конца особой ситуации слово Листа будет решающим. Но, как Алекс подозревал, пузырь возник надолго. Поэтому пока можно было не волноваться за спутницу. В серую зону заплыли еще несколько сотен адептов, а потом еще. И вот когда отряд за барьером насчитывал уже 2000 бойцов, вдали появились черные точки. Что интересно, Алекс их ощутил заранее. Вибрационное поле сменило звучание и даже как будто немного сжалось. Во время первого боя с Титаном подобных эффектов не возникало. «Либо Титан забивал все слабые сигналы», — подумал Алекс. «Либо дело в размерах Легиона». «А вот и первая добыча», — обрадовалась Миром, которая также ощутила приближение врага. Точки выросли и превратились в стаю из 300 чудовищ. «Отводи приманку», — приказал Алекс. Адепты немедленно вернулись внутрь пузыря. Монстры же приблизились к барьеру и нерешительно замерли. «Мне кажется, что они нас боятся», — хмыкнула Миром. «Если я права, то они сейчас сбегут». И действительно, стая еще немного покрутилась на месте, а потом развернулась и отправилась вглубь серой зоны. Однако их поведение натолкнуло Алекса на одну идею. Но сначала нужно было все проверить. «Попробуем еще раз», — велел он. «И позови Юрда». Едва аналитик прибыл, Алекс поделился с ним своими подозрениями. «Монстры не просто так бродят по серой зоне, только потому, что там уютно и много бесформенности. Смотри сам, они не охотятся на адептов, не летят к бездне и вообще ничего не делают. Значит, у них другая цель. Я думаю, что их задача — поддерживать пузырь. Без монстров серая зона просто развалится». «Я ничего такого не чувствую», — произнес Юрт. «Ты сосредоточен на самой серой зоне, а лучше смотреть за вибрационным полем. Оно реагирует на монстров, и по его реакции многое можно понять. Ты его чувствуешь?» «Да». «Это потому, что ты часть Легиона. А когда поле Легиона коснулось серой зоны, звучание изменилось, словно мы дотронулись до другой структуры, и они начали бороться». «Получается, что монстры не охотники, а строители и ремонтники?» «Другого объяснения у меня пока нет», — пожал плечами Алекс. «Но в этом есть логика. Пузырь же находится рядом с галактикой, а значит, должен иметь более прочную структуру, чем во втором радиусе. Одной бесформенности недостаточно для его поддержки. Требуется что-то более существенное. Поэтому сюда пригнали монстров, и поэтому они не отреагировали на первых разведчиков. Они просто не представляли угрозы всей структуре». Но когда мы вдвоем туда залетели, монстры сразу отреагировали, а потом и Титан пожаловал», — напомнил Йорд. «На то имелись особые причины», — уклончиво заявил Алекс, не желавший пока распространяться о своем теле звезды. «Наблюдай. Позже жду от тебя полный анализ». Еще пару часов армия засылала своих разведчиков за границу, тестируя реакцию противника. И тут выяснился любопытный момент. Когда легион давил всем собой, не переходя границу, он как бы отодвигал границу вглубь серой зоны. И на это монстры реагировали особенно сильно, даже если ни один из адептов не проникал на их территорию. Алекс прекратил засылку разведчиков и принялся просто давить и давить. В ответ за барьером начали накапливаться враги. Сначала прилетела одна стая, потом вторая, а потом стаи стали появляться одна за другой. «Хм, словно дыру в плотине затыкают», — прокомментировал он. «И естественно», — развеселилась миром. «Монстры строили-строили пузырь, а ты тут пришел и пытаешься его сломать. Если бы монстры умели говорить, они бы точно назвали тебя разрушителем». «Меня больше интересует, что они будут делать дальше». «Скоро узнаем, пока их не так много». Буквально через четверть часа в серой зоне рядом с легионом скопилось больше 100 000 разнообразных тварей. Пираньи, шакалы, быки, щиты, стрелки. Титана, к счастью, не было, что полностью устраивало Алекса. Он вообще подозревал, что Исполин прилетит только лично за ним. Накопив достаточно сил, противник все-таки перешел границу. Очевидно, инстинкты подсказывали чудовищам, что армия адептов слишком велика, однако было также очевидно, что инстинкты чудовищ подавляли. Иначе они бы сюда не прилетели. Либо истинные монстры Бесформенного были гораздо более сложными созданиями, служили высшим целям и готовы были пожертвовать собой во имя общего блага, как они его сами понимали, разумеется. Однако Алекса подобные соображения ничуть не смущали. Разумные были всего лишь одним из игроков в большой гонке. И что, по мнению Вселенной или Бесформенного, является благом — отдельный вопрос. В любом случае, лучше быть сильным и независимым, чем вручить свою судьбу Вселенной или Бесформенному. Еще одна причина смелости монстров или их хозяина — в серой зоне чудовищ было столько, что потеря и 100 000 и многих миллионов ничего не меняла и считалась небольшой жертвой. Так или иначе, монстры подыграли адептам, вступив в бой на их территории и на их условиях. Йорд впервые участвовал в массовом сражении. Впрочем, не он один. Возможно, во втором радиусе массовые бои случались сплошь и рядом, но в первом огромные толпы адептов и монстров редко сталкивались. Обычно прорвавшиеся сверху чудовища гонялись за разумными небольшими группами, избегая встречи с огромными армиями адептов. Но сейчас одна армия пошла в лобовую атаку на другую. Несмотря на долгую жизнь и кучу поглощенной информации, Йорд не был большим специалистом в сражениях и тактике. Однако ему казалось, что сейчас стороны разменяются ударами, потеряют часть бойцов в передней линии, после чего начнется основное сражение. Пираньи и шакалы бросятся на адептов. Но почему-то легион не стрелял. «Что происходит? Почему мы бездействуем?» — с тревогой думал Йорд. — «Нельзя позволять монстрам безнаказанно приближаться». Он, конечно, понимал, что Алексу, офицерам и вообще всем бойцам внутри легиона мало что угрожает. Но можно же было провести сражение более эффективно. «Надо было атаковать монстров, пока они собирались небольшими стаями», — прошептал он. — «Йорд, сосредоточься на главном», — тут же напомнила ему миром. «Следи за пространством, а командование оставь другим». «Хорошо, но я беспокоюсь, что мы не стреляем». «А ты не беспокойся, тут есть кому беспокоиться». Монстры сделали свой ход. Шквал выстрелов тысяч существ сложился в одну большую волну, которая полетела на адептов. Йорд неосмотрительно выкрутил энергетическое зрение на максимум, поэтому на секунду ослеп. Настолько много энергии к ним приближалось. На мгновение его охватила паника. «Бездна! У нас будут потери!» В этот момент волна дошла до адептов, разделилась на тысячу ручейков и мгновенно рассеялась. «Юрт, это же не Титан!» — спокойно произнесла Миром. «Там этих стрелков 1030, не больше. Поверь, они нам вообще не угроза». «Но к нам летят шакалы и пираньи. Почему мы даже не пытаемся их уничтожить на расстоянии?» «Потому что это добыча. Зачем ее уничтожать? Мы сюда охотиться пришли, помнишь? Если не понимаешь, то поймешь позже. А пока сделай то, что тебя просил Алекс, наблюдая за легионом и реакцией серой зоны. Это важнее каких-то там шакалов и пираний». «Хорошо, я все сделаю», — выдавил из себя Юрт, с трудом отводя взгляд от приближающейся орды.